Глава вторая. Система Тень-0. Обломки центра и его окрестности. Утро я встретил с ощущением уже привычной бодрости духа и хорошо отдохнувшего тела. Радость нового дня охватила и переполнила меня. Я начал втягиваться в это постоянное исследование мира вокруг, познавание его возможностей и граней. Это ничего, что он пока представлен небольшим осколком станции, но я знал, найдется и большой мир, который открыт и ждет меня. Предчувствие того, что все у меня будет, я все сумею и смогу, не проходило до тех пор, пока я не вспомнил о тренажере. Проведя утренний набор процедур, я направился в сторону каюты размещения тренажерного и медицинского комплексов. Зайдя в нужное помещение, обратил внимание, что оно стало гораздо менее просторным. «Ника, я так понимаю, что место под Искин уже подготовлено?» «Да. Усиление питающих линий для установки сюда оборудования с повышенным потреблением энергии закончено. Также в этом отсеке корабля проложены дублирующие линии энергоснабжения». «Замечательно! Шахта под станционный Искин теперь у нас есть. 896-й. Нагрузи дроида подготовкой своего инженерного комплекса к максимально возможному функционированию. Пусть проведет ремонт рабочей линии комплекса, проверит работоспособность кранов и кронштейнов. Это подготовка под сборку нашей пары истребителей». «Принято», — ответил Искин базы. «Я же тем временем на автомате проверил датчики медицинского бокса и начал забираться в армейский тренажер. И только устроившись в нем, понял, что девушку-то своим вниманием я обделил. Похоже, за ночь что-то во мне изменилось. Я стал несколько более спокоен и не так подвержен эмоциям. Ведь чувствую, что интерес к ней не пропал», — задумался я. В ходе изучения баз маскировка и проникновения, а также выживания, пройден материал и выполнены внутренние изменения в организме, касающиеся техник контроля и управления гормонально-эмоциональных составляющих. Как это произошло? Рассматривались темы поведения при допросе, обычные ментальные полиграфы, детекторы лжи, зацикливание мыслей, создание эмоционального и мыслительного вакуума, переговоры, запугивание, контроль поведения и мимики. На основании рекомендаций, выделенных из полученной информации, проведены текущие изменения. «Понятно. Я смотрю, это помогает не только при перечисленных случаях». «Да. Названы основные направления применения, рассматриваемые в данных базах знаний, но используемые техники применимы и в других сферах деятельности». «Понятно, спасибо. Я на тренажер. Потом, думаю, имеет смысл заняться известными имплантами. Это даст значительный прирост. После этого хотелось бы с тобой поговорить». «Принято к исполнению». Закончив с разговорами и выяснением текущей обстановки, я занялся тренировкой. В этот раз она была несколько другой. Хоть я и получил свои положенные 3 часа истязаний, но кроме этого было и одно нововведение. Тренажер развивал мой навык быть незаметным, проходить и пролезать там, где другие не смогут и помыслить. Делалось это так. Создавалась виртуальная среда со сгенерированной непонятным образом полосой препятствий, и мое тело протягивалось через нее. По ходу прохождения, в соответствии с нужными навыками и умениями, в моем организме разрабатывались, перестраивались и выращивались новые мышечные группы и сухожилия. Приятного это изменение тела доставляло очень мало, но хоть какое-то разнообразие, как сказал черт, меняю сковородку. Самым смешным было то, что, похоже, во мне развивали и навык карманника, ну, или просто ловкость рук, так как был сгенерирован макет с кучей сигнальных точек. И виртуально я должен был из разных положений дотрагиваться до случайно выбранной, не побеспокоив другие. В общем, тренировка принесла сегодня много интересного и нового. И это, как я понимаю, является следствием изучаемых мною сейчас баз. Уж очень кардинально поменялись стиль и направленность тренировок. Дальше хотелось заняться сразу несколькими задачами. Изучением баз, имплантированием и анализом оставшихся трех неизвестных имплантов из чемодана майора. Нужно было понять, какое еще там хранится неопознанное оружие, что это за бластер бывшего капитана Скуча, заняться сборкой и модернизацией истребителей. Мне также хотелось просто полетать по системе, добраться до планет, посмотреть, как там и что. Ладно, начну с разбора остатков трофеев, найденных у пассажиров. 896. Я в каюту. Буду разбирать наследие майора и капитана. Может, посмотрю, что преподнесет мне рюкзак профессора. Параллельно можем поговорить. Какое решение ты и Ника приняли в связи с моими вопросами? Мы согласны. За обоих ответил Искин корабля. «Да», — подтвердил 896-й. «Хорошо. Это главное, что я хотел услышать. Давайте я поясню ход своих мыслей, чтобы сразу стало ясно, о чем я говорю. Все понимают, что я рано или поздно уйду со станции, вернее, улечу на Скуче. Но я не хочу оставлять тут 896-го. Он может так и не дождаться тех, кто придет спасать станцию и погибнет тут. Этому есть одно препятствие. Мне необходимо, чтобы правду обо мне и то, что я жив, не знали, по крайней мере, за пределами моего корабля. Это понятно? Да. Отсюда следует, что я не могу доверять вашим старым установленным директивам. Но и бросить вас я тут не могу. Первое, вы мне нужны. Без вас осуществить перелет из этой системы в любую другую будет крайне сложно, но не невозможно. Второе, и не менее важное. Я к вам привык, и вы мне, если честно, понравились, как отличные исполнители. Поэтому я смог придумать только один вариант нашего совместного путешествия. Вы остаетесь, но становитесь моими партнерами. Это будет касаться и всех остальных, установленных на Скуче скинов. Вы будете моей виртуальной командой на этом корабле. И я хочу, чтобы вы обдумали мое предложение. Сколько вам понадобится времени? Мы уже приняли решение, ответил 896-й. Мы едем с вами, лейтенант. Хорошо, это меня действительно радует. Если не секрет, почему вы приняли решение так быстро и согласились остаться со мной? Мы с Никой обсуждали ваше решение постройки гермозоны для Искина и сразу сделали вывод, что она предназначена для меня. Наши бывшие хозяева так до сих пор и не пришли за нами. Мы никому не нужны, а служение людям является основой нашего существования. Вы единственный здесь человек, и поэтому мы готовы служить вам. Я рад, что мы не ошиблись друг в друге. Тогда приступаем к реализации. У нас появилась работа для инженерного дроида. Тебя, 896-й, он сегодня демонтирует и с помощью промышленных дронов перенесет нас куча. Место Ника под твою установку подготовила. Подводку коммуникаций уже завершила. Осталось только доставить тебя. Это первое. Второе. В связи с нашим партнерством имеет даже более первостепенное значение. Я не единственный человек во Вселенной, а значит, есть реальный шанс, что кто-то захочет еще воспользоваться вами. Для этого мне сейчас нужно будет выполнить проверку основных директив у всех эскинов и провести настройку политики безопасности, так, чтобы никто не смог перехватить управление вами вне зависимости от их установок. Вы будете у меня свободными гражданами нашего небольшого союза. Есть возражения? Нет. Тогда начнем. Я в рубку. Оттуда есть возможность провести все настройки. Предварительно мне на это понадобится 1,5-2 часа. Потом устрою небольшой обед и тренировку. За это время вы сможете перевести 896-го сюда на корабль. Когда вы закончите, подойду я и проведу его подключение. На время перевозки тебя можно отключить или дать возможность работать от аккумуляторов. Я думаю, аккумуляторы предпочтительнее. Приступаем. И, не остановившись у своей каюты, прошел в рубку управления. Разбором трофеев займусь позже. Я приступаю к настройке. И да, добро пожаловать в команду партнеры, сказал я и взялся за анализ настроек 896-го. Все основные директивы были хорошо замаскированы и прошиты в нескольких скрытых контроллерах, отключение которых сразу же уничтожало Искин. Но благодаря полученным знаниям я сначала нашел все прерывания, на которые настроено срабатывание данных командных процедур, а потом создал новый модуль, который замещал собой исходные. Но функцию управления им я прописал только себя и 896-го. Все старые ловушки остались внутри, но поступление сигнала на них теперь никак не повлияет на работу Искина. После этого я обезопасил Искин, продублировав свой фальшивый модуль несколько раз и заместив им оригинал во всех контрольных точках. Данные же, поступающие с оригинала, я перехватывал и отправлял в пустоту, а на модель пересылал случайно сгенерированные пакеты данных нужного формата, тем самым имитировав его нормальную работоспособность. Сделано это было на случай, если кто-то решит проверить корректность работы Искина. Теперь он увидит, что основной управляющий модуль функционирует нормально и в соответствии с первоначальными установками, как и было задумано. Параллельно я изменил прошитые в Искине идентификационные данные. Теперь он стал называться Ньютон-896. 896-й, привет! Теперь ты являешься штатным исследовательским эскином судна «Скуч-2» с идентификатором Ньютон-896. Кстати, предлагаю взять тебе и аналогичный позывной «Ньютон», ну и старый оставить для разнообразия. Принято! Мне новое название нравится больше. Неправильно, Ньютон. Для тебя теперь это не название, это имя. А кто такой Ньютон? Ученый, который жил очень давно. Спасибо. И почему я мысленно вижу скупую мужскую слезу на чьей-то щеке? Так прочувствованно он поблагодарил меня. Похоже, до последнего не верил предложенное мной решение. «Займусь другими», — сказал я и приступил к перенастройке остальных эскинов. Общее перепрограммирование заняло порядка 2 часов. Первый случай, используемый как шаблон, подошел для других компьютеров идеально. Как ни странно, попотеть пришлось еще с одним эскином, и это оказался навигатор. У него было такое огромное количество прерываний, и они были так неявно связаны с основным модулем, что без помощи сети большую их часть я бы пропустил. Ну и с ним мы в конечном итоге справились. Я поменял идентификаторы всех наличных эскинов в соответствии с их текущими обязанностями и стал капитаном, хоть и виртуальной, но полноценной команды корабля. Я капитан, Ника — второй помощник капитана и боцман, Ньютон — первый помощник капитана и исследователь. Навигатор, путеводитель, оставил старые имена. Соответственно, навигационный скин, щит, оборонный, меч, боевой. Я вывел также из резерва 2 запасных скина. Зачем им там пылиться? И одного из них назвал лаборантом. Отвечал за все комплексы. А второго карго, склады и обеспечение. «Приветствую вас, команда!» — сказал я по окончанию операции и с удивлением обнаружил, что все эскины имеют совершенно разную тональность голосов, когда они приветствовали меня в ответ. «Ну, зато не запутаюсь», — решил я. «Так, теперь, думаю, можно пообедать, потом опять тренажер, подключение Ньютона. И все-таки надо разобраться с тем, что лежит в моей каюте». Составив такой простенький список шагов, я направился в каюту, где располагались комплексы. В этот раз тренировка опять приобрела свои особенности. В сформированной комплексом среде мне предоставлялись совершенно различные формы жизни, которые несметное число раз калечили и убивали меня. Но каждая такая встреча добавляла некое изменение во мне, которое делало меня с каждым шагом сильнее. Разнообразие тренировок поражало. Но я знал, что все это только начало, и чем больше я буду учить, тем больше будет разниться создаваемый комплексом набор знаний. Да, я стал замечать, что они начинают мне нравиться. Я стал сопротивляться тренажеру, и, казалось, почувствовав это, он усилил сложность, напор и интенсивность своих заданий. После прекращения тренировки, когда я уже выбирался из комплекса, поступило сообщение от сети. Получены 5-е уровни баз, специализированные стили боя, маскировка и проникновение, анализ техники и моторики боя, выживание. — А почему так быстро? — задался вопросом я. — Ну, на самом быстром слое это возможно, но другие... Изменен алгоритм освоения баз в фоновом режиме. На самом производительном слое происходит изучение базы до постоянного уровня. После достижения нужного изучения данной базы останавливается, и на этот слой происходит перенос и доучивание другой базы со второго по производительности слоя. Освободившийся слой занимает новая для изучения база. И так по цепочке в постоянном цикле. Эффективность такого способа обучения при известном пределе в изучении базы увеличивается на 200%. Интересно придумано. Я псих от учебы, и поэтому радуюсь каждой возможности, которая позволит ускорить обучение. Хотя самые тяжелые и долгие базы все еще впереди. Что сейчас поставлено на изучение? Базы юрист, торговля, тактик, дроны. Первые две базы помогут в некоторой степени с вхождением в общество. Будут известны основные законодательные акты и торговые отношения. Буду иметь в виду. Да, я тут подумал. Давай до 5-го уровня поднимем все оставшиеся базы, а потом остальные будем осваивать дальше. График изучения на твое усмотрение. Принято. Встав и оглядевшись, я как-то по-новому прочувствовал весь объем помещения. Разложил по полочкам все удобные для маскировки и нападения места. Пометил и разложил в плане непосредственной опасности, полезности и востребованности окружающие меня предметы. Автоматически сформировал карту наиболее безопасного и незаметного проходов, мест и входов с выходами из этого помещения. И все это произошло в доли секунды. Произведена корректировка карты видимого пространства. Я увидел, что все изображение карты, которое раньше не очень пестрело пометками, заметны были только проходы, да найденные и отмеченные крупные или интересные объекты, сейчас засверкал, как детский рисунок. Но это не мешало, наоборот, появилось ощущение той полноты, которой ей так не хватало. Проявилась информация, которой не могло быть в принципе, например, что находится за углом или в соседней комнате. Вдруг все исчезло. Сразу наступило чувство, как будто я утерял один из своих дополнительных органов восприятия окружающего. Мир потерял какую-то видимую частичку, стал менее информативен и понятен. — Что случилось? — спросил я. — Сеть контролирует мое состояние и сможет ответить на этот вопрос. Подключение функции тактического анализа требует большого потребления ресурсов организма, поэтому ее работа в фоновом режиме возможна только при внедрении тактического импланта не ниже 3-й серии. У нас ведь есть такой? Он подойдет? Имплант Полкан-100 является 10-й серией тактических модулей и справиться с поддержанием этой опции в режиме постоянного функционирования с вероятностью 100%. Хорошо, ты меня порадовала. То есть у нас есть как минимум 3 штуки, которые будут установлены в любом случае. Это импланты на интеллект, память и тактический модуль. Ладно, с этим разберусь вечером. Может, еще что сможем решить. А сейчас можно еще раз подключить на пару минут эту опцию. Мне понравился тот структурированный мир, который я вижу, и при этом я не теряю всей его красоты и красок. Это превосходно! Выполнено! Я опять погрузился в это разноцветие красок, новой информации об окружающих меня вещах и понимание того, как и зачем этим можно воспользоваться в той или иной ситуации. Полюбовавшись на это, дополненное полезными и необходимыми данными произведения симбиоза сети, меня и знаний, полученных из баз, я направился к выходу. У двери вспомнил, что тут надо вообще-то провести еще и подключение Ньютона. Развернулся и вернулся в комнату. Подойдя к дальней стене, нашел установленный считыватель, приложил к нему руку и увидел помещенного в получившуюся шахту из Кина. 896-й был большим Искином, раза в полтора больше Ники. Подойдя к нему, я посмотрел, какие инструменты мне нужны, и вызвал инженерного дроида с необходимым их набором. Проверив все крепления и отключив общее питание, подаваемое на контур, повторно просмотрел все клеммы на предмет окисления или других внешних повреждений и приступил к подключению станционного эскина в общую сеть и линии энергопередачи корабля. Работы затянулись в связи с нестандартностью разъемов Ньютона. Пришлось вручную переделать несколько из них, а для этого воспользовался запущенным недавно инженерным комплексом. Но, в конце концов, благодаря, вероятно, не очень кривым рукам, все работы были закончены и эскин активирован. «Ньютон, как слышишь меня?» «Алексей, процедура переноса меня на корабль уже завершена?» «Значит, слышишь». «Да, все выполнено, но у нас возникли проблемы с твоим подключением, и поэтому часть крепежных клемм пришлось делать самим, так что во избежание проблем в будущем проведи тестирование своего подключения. Если что-то пойдет не так, мы проведем проверку». Искин замолчал на несколько минут, а потом доложил. «Через второй и 10-й входы фиксируется утечка энергопотока. 11-й вообще не отвечает». «Так, понятно. Сейчас я соотнесу твою схему с подключением клемм и проведу переподключение», — сказал я, и вновь отключив 896-го от энергоподачи, приступил к проверке. «Ага, с 11-м понятно. Перебит сам кабель». Нашел причину я, когда проверил подачу энергии на входе в месте подключения его к сети корабля. Со 2-м и 10-м пришлось разбираться несколько дольше, но потом прояснилось, что самопальные клеммы оказались несколько больше, чем нужно, и при плотном контакте прикасались к корпусу компьютера, куда и уходила часть заряда. Уменьшив их до нужного размера, закрепил и вновь запустил эскин. «Ну, как теперь?» — спросил я. Ньютон ответил практически сразу. «Работоспособность 100%. «Хорошо, поздравляю с новым местом жительства. — сказал я Ньютону и продолжил. «Теперь о непосредственных обязанностях. Ты и Скин с гражданской направленностью, даже более точно, типичный исследователь, поэтому тебе вменяются все административные, хозяйственные и научные обязанности на нашем судне. Ты справишься и сам, так как мощнее любого местного компьютера как минимум в 10 раз. Но все равно в твоем непосредственном подчинении находятся и скины, лаборант и карго. Ваша первая задача – разработать схему, которая максимально повысит производительность и надежность вычислительных возможностей нашего корабля. Твоя идея объединения в кластер подходит для этого идеально, но нужно будет учесть несколько дополнений», — закончил со вступительной речью я и перешел к перечислению того, что нужно будет не забыть при построении кластера. Каждый узел кластера выполняет свои непосредственные функции, заложенные в Искин, являющиеся его основой первоначально. При нехватке ресурсов на выполнение какой-либо задачи он распределяет ее выполнение между другими узлами кластера. Это усиление возможностей, надежность. При выходе из строя одного из Искинов его функции распределяются на все узлы кластера. При этом учитывается вычислительная мощь и приоритет выполняемых функций скина или узла кластера, и в соответствии с этим происходит перераспределение его обязанностей или выделение его ресурсов для выполнения задачи, требующей распределенного расчета. Вот такой алгоритм работы вам и придется разработать. Задача ясна? Вопросы по выполнению есть? «Принято к исполнению», — просто ответил Искин. «Ну, если так, то тогда я пошел к себе, займусь разбором трофеев. Думаю, к вечеру имеет смысл уже понять, что у меня есть в наличии из имплантов, и на время сна поместить меня в медицинский комплекс для проведения операции по установке необходимых из них», и направился в свою каюту. В этот раз я смог добраться до нее без проблем и приступил к разбору наличного здесь теперь моего имущества. Первым я начал осматривать экземпляры наличного у меня оружия. После часа возни с этими игрушками я понял, что смогу управиться с любыми из них. Материала, освоенного в базах, и навыков, приобретенных в тренажере, хватило, чтобы разобраться с каждым найденным тут оружием. Из всего наличного ручного арсенала я оставил только уже бывший у меня тяжелый армейский бластер, как очень простую и надежную машинку, которая работает всегда и везде. Простота и качество. И проблем с боекомплектом не должно возникнуть нигде. Кроме специализированного питающего элемента, может работать даже от стандартных гражданских бытовых элементов питания. Единственное, их хватит на меньшее количество выстрелов. Также добавил ручной бластер бывшего капитана. Назывался он просто «Удар 567», но оказался очень опасной вещью. Он осуществлял точечный выстрел. Заряда хватало на 10 таких выстрелов. Обладал функцией самостоятельной подзарядки от энергии, вырабатываемой носящим его человеком. Этого было достаточно, так как на каждый выстрел не требовалось много энергии. Но самым главным в этом бластере была возможность скрытого ношения. Сначала я подумал, что скрытое – это его размер и размещение на руке в виде небольшого браслета. Но сеть нашла и проанализировала найденную в различных базах информацию по такому диверсионному или шпионскому виду вооружений. Оказалось, что, инициировав данное оружие, оно растекалось по внешней поверхности кисти руки, мимикрировало под цвет кожи хозяина и становилось абсолютно незаметным и неопределимым никакими типами датчиков или простым визуальным осмотром. На среднем пальце в области второй фаланги образовывалось некое утолщение, из которого и производился выстрел, если сложить пальцы в форму когтистой лапы. После смерти капитана оружие отключилось и приняла свою неактивную форму, напоминающую небольшой наручный браслет, в виде которого я его и нашел. Третьим я взял те странные шары с максимально возможной степенью опасности среди подобного класса оружия. Это оказалась малораспространенная разработка «Скрытый удар», созданная на основе найденного на раскопках древних с уже упомянутой планеты Сеон-5 непонятного артефакта, из всей структуры которого удалось вычленить именно эту деталь. Ее истинного предназначения выяснить так и не удалось, но при исследованиях смогли найти альтернативное применение для этих маленьких шариков и, как обычно, постарались военные, создав новое пополнение боевого арсенала для общения с ближним своим. Данное оружие первоначально привязывалось к будущему владельцу, привязка осуществлялась для каждого набора шариков единственный раз, и они служили только одному хозяину. Оружие после привязки проявляло странные ментоактивные свойства. Во-первых, свойство эта деталь артефакта проявляла только в парном исполнении. То есть шаров всегда было два. Далее, до привязки они не обладали никакими особыми свойствами, кроме магнетизма и только в отношении своей пары. Во-вторых, данные шары управлялись ментально, и это мог делать после инициации комплекса любой человек, даже с нулевой ментоэнергетикой. И в-третьих, при активации они приобретали свойства сверхпрочности и сверхскорости. То есть по своей прочности шарики начинали превосходить любой известный материал. Скорость же у них измерялась только теоретически, так как при работе с ними, скорее всего, наблюдалось свойство локальной телепортации, принципы реализации которой были неизвестны и отличались от применяемых сейчас, но было доказано, что это нелинейное перемещение предметов в пространстве. И в-четвертых, эти шары послужили подтверждением возможности переноса материальных предметов в отличие от текущего измерения, какого так и осталось неизвестным. И опытным путем было выяснено, что это неиспользуемый уже несколько тысяч лет гипер. Но факт оставался фактом, они сами в неактивном состоянии исчезали из материального мира и проявлялись только при непосредственном обращении к ним. В холодном оружии, я посчитал, нет особой надобности, но для нарезки колбаски и хлебушка взял один понравившийся мне армейский универсальный нож. Специальных свойств у него не было, кроме повышенной прочности и упругости лезвия, а также самовосстановления режущей кромки. В общем, вооружился я сейчас уже более основательно, чем был экипирован до этого. Можно сказать, к маленькой локальной войнушке стал готов. Закончив с оружием, я упаковал его обратно в чемодан и перешел к непонятным контейнерам, предположительно предназначенным для перевозки и хранения имплантов или нейросетей. Вскрыв первый из них, я увидел запакованный имплант с пояснительной технической документацией. Повезло. Могло и не быть. Тогда пришлось бы разбираться самому, подумал я. Это был секутор, разновидность боевого импланта последнего поколения, которое предназначено для войск специального назначения. На текущий момент она еще полностью не прошла тестирование. Кроме обычного повышения скорости реакции, восприятия, силы, укрепления костной структуры и наращивания мышечной массы на стандартных 50-70%, отличием его от других аналогичных биомодулей была внедренная в него функция вывода на почти 10-кратное повышение всех возможностей человека на не очень большое время, без значительных затрат организма при ее использовании. Для краткосрочных операций, в которых в основном и участвовали такие отряды, это была незаменимая модификация. Единственным минусом данного импланта было то, что он полностью несовместим с другими аналогичными модулями и поэтому ставился всегда один. Установка этого модуля была перспективным вариантом, особенно учитывая то, что модулей именно такой направленности у меня не было, и конфликтовать ему было не с чем. Даже пробой, судя по классификатору, найденному в изученных базах, можно было устанавливать совместно с этим модулем. Следующий контейнер преподнес мне новую разработку армейской нейросети «Летун-5МДК», дающий прирост к величине интеллектуального индекса в 36% и перестраивающие нейронные сети в головном мозге в соответствии с оптимальной настройкой, позволяющей наилучшим образом управлять любым транспортным средством, а не только космическими кораблями, хотя основной расчет делался именно на них. Эта нейросеть оказалась вещью, конечно, полезной и интересной, но для меня неприемлемой. Своя у меня уже была, и менять такое богатство и сокровище я не собирался. Но вот часть идей я бы из увиденной нейросети воплотил в своей. Правда, непонятно, как это сделать. Нужно провести полное исследование и построение структурной и математической моделей данного объекта в исследовательском комплексе и воспользоваться моим алгоритмом оптимации и настройки функционирования, — подсказала мне сеть. — Ага, сделаю. Слушай, а с имплантами? Не получится, но не проводить их внедрение, а исследовать. И уже на основе полученных или смоделированных данных выстроить внутри себя. Нет, способ неприменим в этом случае. Импланты – это автономные биомодули, не являющиеся естественной частью организма пользователя. Поэтому их создание потребует всех необходимых для построения элементов. Целесообразнее внедрить модуль целиком, уже готовым. Но предварительное полное исследование имплантов в комплексе дает возможность провести более полное и эффективное их внедрение. Хорошо, буду проводить исследование имплантов перед инсталляцией, согласился я с сетью. Это потребует изучения шестого уровня базы знаний математика и пятого физики. Ха. Вот точные естественные науки пошли. Значит, придется учить эти базы завтра с утра и проделать это до внедрения имплантов, чтобы не потерять в их производительности при установке и возможной настройке. Последний нераспакованный контейнер преподнес неожиданный сюрприз, который можно было больше ожидать от профессора, чем от майора. Найденный имплант, называемый «Малый алхимик-1», заменял собой портативный анализатор. При его инсталляции тело человека преобразовывалось в миниатюрный биоисследовательский комплекс. Вносимые изменения были очень болезненными, так как в структуру организма пользователя встраивалось огромное количество дополнительных рецепторов, и в ускоренном темпе выращивалось большое число нервных окончаний. В результате человек мог самостоятельно провести анализ практически любого вещества, выявить его свойства и возможные области применения. К импланту комплект там шел дополнительный модуль памяти, полностью занятый различными справочниками и научно-теоретическими базами. Необходимым усталяции было значение интеллектуального индекса, превышающее 400 единиц, и наличие специализированной нейросети, имеющей возможность интеграции с данным имплантом. Данное усовершенствование было очень привлекательным в плане необходимости дальнейшего изучения окружающего мира, и такая полезная опция, как знание того, что находится у меня в руках, сильно заинтересовала. Но мучил только один вопрос. А в кого я превращусь после инсталляции такого большого количества имплантов? По идее, и из знаний, полученных в освоенных базах, а их уже было большое количество, внешне это никак сказываться не должно. И в киборга, наподобие терминатора, превратиться я не должен. Но сомнения в душе все равно не проходили. Вероятность 98%. Что проведение операции по внедрению имплантов никак не скажется на внешнем облике пользователя. Будут наблюдаться только внутренние изменения, касающиеся органов тела человека, вовлеченных в процесс преобразования. Исключение составляют органы зрения. В этом случае влияние внедрения имплантов для каждого человека индивидуально, и результаты внешнего проявления предугадать невозможно. Но это изменение касается только инсталляции модулей, преобразующих периферийные органы чувств человека. У нас в наличии есть 4 таких модуля. Понятно. Значит, есть шанс не узнать своих глаз, когда я в следующий раз посмотрю на себя в зеркало. И тут понял, что вообще-то даже не знаю, как я сейчас выгляжу, так как в последний раз видел свое отражение лет 50 назад, в то утро, когда собирался в поездку, а здесь ничего похожего на зеркало не нашел. Если и есть какие-то их заменители, то я просто не знаю, как получить к ним доступ или ими воспользоваться, а до сего момента не задумывался особо об этом вопросе. Не было надобности. Почему-то бритье перестало быть насущной необходимостью, а для других дел я обходился без оного изобретения человеческой мысли. Да и просто в душевой комнате моей каюты зеркало на глаза мне не попадалось. А сам я не догадался подумать о том, что оно может мне понадобиться. Вот он, пример неподготовленности человека при вхождении в незнакомое общество. Такие мелочи каждый знает с детства, или, по крайней мере, ему о них говорят. А я вот пока не наткнулся на косвенную потребность, даже не задумывался. Ладно, это все лирика. С таким приобретением, думаю, на сегодня стоит провести смену оставшегося распорядка дня. На вечер тренировку отменять не стоит, но провести ее следует сейчас. Потом ужин и изучение математики и физики, необходимых для проведения анализа имплантов. И параллельно активация всех трех наличных исследовательских комплексов, одного на корабле и двух на станции, которые за это время нужно попытаться отремонтировать. После изучения баз необходимо составить алгоритм работы комплексов. Это займет немного больше времени, чем при прямом управлении ими, но даст возможность начать исследование имплантов и по мере окончания работ по каждому из них проводить инсталляцию модулей в меня. Сеть! Рассчитай время на освоение необходимых баз. Ньютон, Ника, есть новые вводные. Нужно провести активацию всех лабораторно-исследовательских комплексов. Будем проводить предварительное исследование имплантов перед их внедрением. Это даст увеличение производительности при работе каждого из них в дальнейшем. Эти работы следует начать уже сейчас. Для них нужно задействовать промышленных дронов. Далее необходимо начать восстановление исследовательских комплексов станции с силами инженерного дроида. Закончить, по моим расчетам, вы должны к тому времени, когда я завершу обучение. Далее я приготовлю алгоритм работы для всех комплексов индивидуально и запустим процесс исследований. Параллельно с автоматическим обследованием имплантов будем производить их инсталляцию мне. Приступаем. — ответил 896-й. — Понятно. А это уже Ника. — Выполняю. — Гляди-ка, и лаборант свое слово сказал. — Ведь и верно, комплексы — это его епархия. — Сейчас определюсь со временем под обучение базам, чтобы сориентировать вас на окончание работ. — Сеть! Каков расчет времени? Готово. На изучение 6-го уровня математики и 5-го физики потребуется 2 часа 51 минута. При использовании всех доступных способов ускорения, рекомендации разбить процесс обучения на 4 этапа. Ньютон! На учебу я потрачу примерно 3 часа. Вы успеете за это время закончить с комплексами? Активацию всех и ремонт менее поврежденного комплекса проведем с вероятностью 95%. Восстановление последнего комплекса будет закончено еще через час. Плюс их настройка. Я как раз разработаю приемлемый алгоритм и смогу перепрограммировать 2 готовых модуля за это время. Принято к исполнению. Алексей, есть один нерешенный вопрос. Какой? Завтра в обед должна прийти в себя Аграфка. Наличие на борту потенциального противника затрудняет проведение обучения с полным погружением или исследование окрестностей станции. Нужно продумать ряд мероприятий по пресечению конфликтных ситуаций. Я уже задумывался на эту тему. Единственное, что я сейчас могу предложить, это после лечения поместить ее в комнату на станции, в охранении оставить одного из малых боевых дроидов охранения. Да, проведи исследование нашей гости на наличие встроенных у нее устройств, имплантов или артефактов. При обнаружении чего-то неизвестного, а лучше всего найденного, проведи анализ, сними все доступные параметры и скопируй структуру построения найденного. Может, придется проводить дублирование найденного, если оно окажется достаточно интересным и полезным. Принято. Я в медотсек на учебу. Через 3 часа буду в исследовательском отсеке.